Глава 18. Ритуальный круг вспыхнул, и в нем появился гипнотитан с большой конеобразной головой. Он дождался, пока я завершу ритуал ментальной связи, а затем заговорил. «Мы недавно виделись, человек. У меня есть к вам еще одно предложение», — сказал я. «При прошлом призыве я обменял у гипнотитанов два ингредиента аспекта времени и один ингредиент аспекта льда на одну бутылку туманного самогона и одну склянку золотого нектара». «Что же теперь ты хочешь?» — поинтересовался гипнотитан. «Мне нужны два ингредиента аспекта камня», — ответил я. «Готов за них заплатить двумя бутылками туманного самогона». Существо покачало головой. «Мало. Наши ресурсы ограничены, а твой туманный самогон исчезает после употребления. Поэтому нам нужно больше. Ингредиенты аспекта камня весьма распространены», — напомнил я. «У нас они имеются, да», — он пожал плечами. «Но их немного». Я вздохнул и предложил. «Три бутылки?» «Пять», — внезапно заявил гипнотитан. «Ни в коем случае», — покачал я головой. «За пять бутылок я могу обменять один защитный артефакт». «Раз ты пытаешься провести обмен, значит, у тебя есть нужда», — довольно протянул гипнотитан. «Это не срочно», — хмыкнул я. «Этот гипнотитан при прошлом обмене закусил у дела и требовал за два ингредиента аспекта времени одну склянку с золотым нектаром. Я тогда для вида поспорил и согласился. Теперь же он пытается сделать то же самое, набить цену. В нашем мире много людей, у которых есть столь простые ингредиенты», — усмехнулся я. «Мне несложно их найти. Я предлагаю три бутылки и ни одной больше». Гипнотитан поморщился и медленно кивнул. «Хорошо. Призови меня через 10 минут». Он исчез. Я позвонил Рудику, велев ему принести бутылки с туманным самогоном. Проверил время, встреча с Кудровым пройдет через 20 минут. Пока успеваю. А Рудик вскоре явился с мешочком. Я поинтересовался. «Сколько еще туманного самогона осталось?» «Мало», — признал он. «Всего одна бутылка». «А золотого нектара?» «Три склянки. Нам бы это... кровь высших существ где-то достать, чтобы грядка титана полить». Старый алхимик почесал затылок. «Я же вам немало крови оставил», — приподнял я брови. «Грядка титан очень много ест», — вздохнул он. «Скоро кровь уже закончится». «Хорошо, я подумаю, где ее можно достать», — кивнул я. У меня появилась идейка. Дождавшись нужного времени, я вновь призвал гипнотитана. Тот появился и достал из-под складок две шкатулки. Я проверил их содержимое. В первой лежал серый глаз. Я довольно легко идентифицировал его, как око каменной горгульи. Обычно эти монстры не дорастают до высшего ранга из-за своего весьма скудного таланта, но бывают исключения. Во второй шкатулке, которая внутри оказалась больше, лежала коричневая куча чего-то похожего на жидкую грязь. «Что это?» — спросил я, не узнав ингредиент. «Единственное, что я понял, это жижа покруче, чем глаз горгульи. Явный ингредиент второго шага». «Мы не знаем», — покачал головой гипнотитан. Я изучил шкатулку и нашел на внутренней стороне надпись на древнеаэтернском «Сердце грязи слизня». Название монстра я перевел лишь примерно, но оно точно связано с грязью и слизнями. Закрыв шкатулки, я убрал их в подсумок и протянул гипнотитану мешочек с бутылками. Тот быстро достал их и рассовал под складки. «Скажи, есть ли у вас кровь высших монстров?» — поинтересовался я. Гипнотитан издал непонятный звук и сказал. «Есть, но не так много. Но мы можем достать». Он жестко усмехнулся. «С этим не будет проблем». «Мне нужна кровь высших ядовитых монстров», — пояснил я. Сделав вид, что сомневаюсь, я тихо сказал. «Я готов обменивать на нее туманный самогон». «О-о-о!» — протянул гипнотитан. «Хорошо, 10 капель на одну бутылку самогона. Я чуть не закашлялся. 10 капель должно хватить, чтобы получить около 15 бутылок самогона. Эх, наглеть так наглеть. Все равно совесть пока спит. Нет, покачал я головой. 30 капель на одну бутылку. Гипнотитан быстро кивнул. Договорились, человек. Я мысленно поморщился. Похоже, можно было требовать еще больше капель. Хотя, наглеть тоже надо в меру. С 30 каплями высшей крови я смогу получить ингредиентов для создания 45 бутылок туманного самогона минимум. Да уж, вот бы со всеми торговля шла так гладко. А то постоянно приходится обменивать равноценные товары, жуть какая. В таком случае я призову вас завтра и проведу обмен, важно сказал я. Гипнотитан довольно кивнул и исчез. Я проверил время и направился на встречу с Кудровым. Уверен, князь с нетерпением ждет, когда я принесу ему высшие ингредиенты аспекта камня, ведь именно с их помощью создается основа высших големов. Поэтому Кудров так легко согласился на мое предложение и отдал неплохой объект, приносящий стабильную прибыль. Впрочем, позже, если истинная ценность рудников всплывет, то князь будет сильно жалеть о сегодняшнем обмене, но это уже не мои проблемы». Плотина Бобра. Лагерь гвардии Юсуповых. В просторном кабинете собралась почти вся верхушка гвардии Юсуповых, не считая лекарей. За своим рабочим столом сидел Илья, глава гвардии. Неподалеку стоял Артур Юсупов, его заместитель. За последнее время он уже поднабрался уверенности. Да и ранг мастера метаморфа придавал ему веру в свои силы, хоть до ветеранов ему, конечно, еще очень далеко. Структура гвардии Юсуповых была довольно простой. Глава, вице-глава и 4 мастера-капитана. Один из капитанов – Татьяна, дочь Николь. Как и Артур, она метаморф. Только гораздо опытнее и сильнее. Поэтому Илья старался не ставить ее в одну команду с Артуром. Слишком уж неохотно женщина подчиняется ему. Татьяна стояла у двери, скрестив руки на груди. Другие капитаны тоже были тут. Стихийник Белый Волк, имеющий самый большой опыт в командовании. Темный маг Хвост, самый опасный мастер в гвардии, по мнению Ильи. И здоровяк Топор, мощный мастер-усилитель. Эльвира, жена Ильи, тоже была тут. Обычно она отвечала за разведку и командовала отрядом всадников. Только вот отряд этот был лишь в зачаточном состоянии. Последний, кто находился в кабинете, не очень довольный истлеватель Егор. Он тоже числится мастером гвардии, однако очень не любит воевать. Илья обвел всех взглядом и начал. «Глава рода отдал нам приказ. Мы должны уничтожить 3 аристократических рода». Некоторые начали удивленно переглядываться, другие уже знали о том, что Юсуповы в очередной раз ввязались в войну. «Эти 3 рода заслуживают своей участи», — продолжил Илья. «Именно они послали своих людей распространять слухи в Чебаркуле и подрывать авторитет нашего рода». Белый Волк кивнул. Гвардейцы знали об этих людях, и некоторые сами участвовали в допросах. «Наши цели — роды Суриных, Калининых и Остафьевых», — продолжил Илья. Он проверил время. 3 часа с начала объявления войны вот-вот пройдут. Мы атакуем эти 3 рода одновременно». Тут дверь открылась, вошел Артем. Он кивнул и сказал. «Якоря готовы. Могу открывать порталы». «Отлично». Илья поднялся и начал отдавать приказы. «Мы с Топором атакуем Суриных». «Артур», он посмотрел на своего заместителя. «Ты берешь Хвоста и отправляешься к Калининым». «Татьяна», теперь Илья взглянул на женщину. «Ты с Белым Волком идешь к Остафьевым». «Егор, Эльвира», Илья взглянул на свою жену и недовольного истлевателя. «Вы оба остаетесь тут на подхвате. Если вдруг мы столкнемся с превосходящими силами, то вы отправитесь к нам на помощь». «Каждый отряд берет с собой по 100 гвардейцев», продолжал он. Глава велел не жестить. Тех, кто сдастся, захватываем. Позже уже решим, что с ними делать. Илья взял паузу и грозно обвел взглядом присутствующих. Не подведите меня. После сегодняшней операции в Доминионе должно стать на 3 аристократических рода меньше. Все поняли? Мастера согласно закивали. Одна Эльвира недовольно смотрела на мужа. Ей не нравилось, что он оставил ее тут, в то время как сам отправляется в бой рисковать своей жизнью. Но она не перечила командиру. «Раз все поняли, на выход!» — отдал приказ Илья. Все вышли из здания. Снаружи Илью с остальными ждали сотни гвардейцев, готовые к сражению. Им уже поступил приказ о том, что вскоре они должны будут вступить в бой. Илья оглядел стройные ряды бойцов. Да, многие из них еще зеленые, но тем не менее небольшая война с Кудровым закалила многих. Треть так или иначе получили ранения и прошли через целителей. Кто-то даже потерял товарищей, ведь не бывает войн без потерь. Такое случается только в сказках. Илья и до этой войны старался закалить своих бойцов. Они проходили через жестокие тренировки, а иногда даже зачищали логово бандитов или охотились на монстров. Но именно опыт настоящих боев помог гвардейцам понять, что такое война на самом деле. Капитаны начали отдавать приказы, и вскоре вся гвардия стройными рядами начала выходить из плотины. Там Артем уже открыл 3 портала. Илья активировал кровавый доспех и дождался, когда его сотня соберется. Затем он взглянул на Артура и Татьяну. Убедившись, что они готовы выступать, Илья приказал: «Входим!» Илья шагнул в портал и очутился на улице, на окраине Екатеринбурга, где раскинулись районы аристократов. Впереди виднелась каменная стена, за ней находился район рода Суриных и их резиденция. После поражения в войне с Юсуповыми род Суриных сильно сдал. Мало того, что Сурины потеряли своего единственного магистра, так им еще и пришлось отдать немало ресурсов за свою попытку уничтожения Юсуповых. Тем не менее, они все еще оставались неслабым аристократическим родом. Сурины были готовы к атаке и тут же открыли огонь. В каменной стене виднелось множество дотов, где прятались бойцы рода. Илья и топор спокойно пошли вперед, не обращая внимания на стрельбу. Даже пулеметы и те не могли ничего сделать Илье с его кровавым доспехом и артефактной защитой. Топор тоже не обращал внимания на обстрел. Он использовал аналогичное защитное заклинание – доспех усилителя, который выглядел как мутноватый покров, защищающий тело мага. Илья взмахнул жезлом и зачитал заклинание. От его концентратора разошлась алая волна, раздались крики. Немаги, которые попали под действие заклинания, сильно пострадали из-за повреждения внутренних органов. Обстрел почти прекратился. Но тут начали стрелять гвардейцы Юсуповых, которые в большинстве уже вышли из портала. Маги принялись создавать защитные укрытия, кто-то начал палить из гранатомета. Сурины оправились от атаки Ильи. Началась перестрелка, но Илью и топора никто не трогал, они уже подошли к массивным железным воротам. Топор ударил по ним ногой, с грохотом выбив их внутрь. Илья увидел впереди отряд гвардии Суриных во главе с Василием. Этот усилитель когда-то командовал армией 3 родов – Суриных, Калининых и Кеми. Тогда альянс 3 родов потерпел поражение в ущелье. Погиб их сильнейший боец, Юлий Сурин, магистр. А вместе с ним почти все мастера. Василий остался в живых, хоть и потерял руку. Сейчас на ее месте был артефактный протез. «Юсуповы», — процедил он. «У вас нет чести. Виконский род атакует малый род? Вас заклеймят трусами после такого. Вы сами виноваты в своей участи», — холодно ответил Илья. «И ты прекрасно об этом знаешь». Илья, прищурившись, смотрел за спину Василию. Там стояли 2, глава Суриных и еще 1 человек. Илья подозревал, что это может быть мастер. Все же из-за законов империи Юсуповым пришлось ждать 3 часа после объявления войны, прежде чем атаковать. За 3 часа Сурины могли подготовиться и найти помощника. «Убить всех!» — рыкнул глава Суриных. Его тело начало трансформироваться. Он стал выше, больше. Его кожа покрылась твердыми костяными наростами. Маг рядом с главой Суриных прошептал заклинание. За его спиной раскрылись огненные крылья. Он все же мастер. Илья тут же нажал на кнопку наушника и заговорил. «Эльвира, сюда! Тут 3 мастеров!» Сразу после приказа он создал кровавые крылья и взлетел, чтобы помешать огненному магу атаковать гвардейцев. Топору же пришлось взять на себя сразу 2 мастеров, усилителя и метаморфа. Илья ловко связал боем огненного мага, и хоть его противник явно был опытнее, но Илья мог противостоять ему благодаря артефактам. У топора же ситуация была гораздо хуже. Он был слабее Василия и главы Суриных по отдельности, что уж говорить об их совместной атаке. За несколько секунд боя он уже получил несколько ранений и чуть не потерял руку. Илья, стиснув зубы, достал из своей сумки небольшую сферу и метнул ее вниз. Глава рода Суриных и Василий отпрыгнули, но это их не спасло. Сфера взорвалась ярким светом. Топор знал про этот артефакт, поэтому успел отвернуться, однако остальные мастера были ослеплены. Илья создал кровавый луч, который сбил огненного мага, а затем кровавым лезвием попытался ранить главу рода Суриных, но тот успел отпрыгнуть. В это время задул ветер, и рядом с Ильей появилась Эльвира, объятая небольшим торнадо. Быстро оценив ситуацию, она сказала: «Я беру на себя метаморфа». Илья кивнул и насел на огненного мага. Эльвира же достала артефакт в виде лука и принялась обстреливать главу рода Суриных. Благодаря появлению Эльвиры удалось поймать баланс в битве. Мастер ветра иногда отвлекалась на Василия, помогая раненому топору. Маг огня был явно опытнее Ильи, и пару раз он атаковал его довольно мощными заклинаниями. Если бы не артефактная защита, то Илья был бы сильно ранен или даже убит. Род Юсуповых в последнее время богател как на дрожжах, и вся гвардия Юсуповых была максимально укомплектована. Каждый мастер получил могущественные артефакты. У Ильи даже был одноразовый артефакт, способный спасти его от атаки магистра. «Я сдаюсь!» — воскликнул огненный маг, когда Илья кровавой плетью ударил его в грудь, отбросив на крышу какого-то дома. «Сдаюсь!» — повторил он. «Я наемник!» Илья услышал шум. Он взглянул в сторону ворот и увидел свою гвардию, уже вбегающую в квартал. «Значит, вражеские гвардейцы уничтожены, остались лишь мастера». Недалеко раздался рев. Сурин, который постоянно уклонялся от атак Эльвиры, вдруг заорал и вонзил руку в свою грудь. «Сдохните!» — заревел он, и его тело начало сильно раздуваться. Илья сразу понял, что это запрещенная техника. «Отступаем!» — закричал он, и тут раздался громкий взрыв. Вокруг Ильи вспыхнул темно-синий барьер. Сработал тот самый одноразовый защитный артефакт ранга магистра, который спас его от разрушительной атаки Сурина. Но барьер исчез, и Илью снесло ударной волной. Его крылья исчезли, он полетел вниз, кувыркаясь в воздухе. Илья врезался в стену дома и рухнул на землю. Сработал еще один артефакт, на этот раз целебный, и Илье стало лучше. Он медленно поднялся. Первым делом он нашел глазами Эльвиру. Она выжила, но вид у нее был не лучше, чем у Ильи. «Тварь!» — процедил Илья, пройдя вперед. Последняя атака Сурина уничтожила часть квартала. Василий Сурин погиб. Топор, может, тоже, а вместе с ними и минимум 10 бойцов гвардии, подбежавших к месту боя. Хотя нет, топор жив. Его спасли артефакты, и один из них сейчас испускал слабое сияние, пытаясь исцелить травмы усилителя. Илья тут же связался со штабом. «Позовите сюда Марка, топор сильно ранен». Затем он переключился на канал своего отряда и велел: «Начинайте зачистку». «Вот и все», — к Илье подошла Эльвира. «Мы смогли им отомстить». Илья кивнул, он был рад, что предок отдал ему такой приказ. Сурины выпили немало крови Юсуповым. Годами они травили их. Илья и Эльвира искренне ненавидели этот род и втайне надеялись, что когда-нибудь им выдастся возможность уничтожить его. И вот теперь аристократического рода Суриных не стало. Ведь даже малый род должен иметь в составе хотя бы одного мастера. Неподалеку застонал огненный маг. Он выжил после взрыва, хоть и был сильно ранен. Илья посмотрел на него и сказал: «Раз ты сдался, я не стану тебя убивать, но плена тебе не избежать, а там уже посмотрим, что с тобой делать». Временный лагерь армии клана Кудровых. Я поставил свой оттиск на договоре, проколол палец и добавил каплю крови. Договор вспыхнул и исчез. Кудров, сидящий напротив меня, выглядел довольным. Только что мы с ним заключили мирное соглашение. Мы находились в том самом военном лагере Кудровых, который был создан рядом с моим замком, в кабинете главы гвардии Кудровых. Я пришел с Гомункулом и Кровавым, они стояли позади меня. Кудров тоже был не один. За ним возвышался каменный истукан высотой 2,5 метра с высоченной пикой, высший голем. «Отрадно, отрадно», — Кудров погладил бороду. «Будь добр, мальчик, выполни свою часть сделки». Я кивнул и достал первую шкатулку. Открыл ее и показал содержимое Кудрову. «Око каменной горгульи», — он прищурился. «Неплохо». Я открыл вторую шкатулку. В ней лежало сердце грязи слизня, которое выглядело как куча коричневой жидкой грязи. «Что это?» — нахмурился Кудров, взяв шкатулку в руки. «Я ощущаю высший ранг, а также аспект земли, но не могу понять, что это за ингредиент». «О, я чуть расправил плечи. Это великое сокровище, которое мой предок Руслан Юсупов смог когда-то добыть в великом бою». «Да», — заинтересовался Кудров. «И что же это?» Я серьезно посмотрел в глаза высшему артефактору и спокойно сказал: «Это какашка легендарного дракона Хаоса. Вам очень повезло приобрести ее». Глядя на то, как меняются эмоции на лице Кудрова, я с трудом сдерживал смех, при этом держа одухотворенную маску на лице. «Какая еще какашка?» — рявкнул Кудров. «Ты о чем вообще?» «Высшая какашка», — терпеливо пояснил я. «Разве вы не чувствуете эту ауру?» «Да, это высший ингредиент, но как может экскремент быть высшим ингредиентом? Такое невозможно, это абсурд». «Речь о драконе Хаоса», — резко заметил я. «По легендам он обладал 8-м шагом». «Какой 8-й шаг?» — возмутился Кудров. «Такого не существует». «Просто вам мало известно», — покачал я головой. Сдерживать смех становилось все сложнее. Слишком уж интересное выражение лица было у Кудрова. «Что ж, я выполнил свою задачу и даже отдал вам такое сокровище, как высшая какашка». Кудров заскрипел зубами. «Теперь я откланяюсь», — я поднялся. «Кстати, не стоит уничтожать этот лагерь. Пусть остается, я найду ему применение». «Нет уж», — зло рыкнул Кудров. «Мы не оставим тут ничего». «Ваше право», — спокойно пожал я плечами. «Если вам так хочется заставлять своих магов работать просто так, то это ваша воля. Но скажите, я не понимаю вашей негативной реакции. Я дал вам 2 высших ингредиента аспекта камня». «Нет», — резко сказал Кудров. «Камень и земля отличаются. Тем более», — он приподнял шкатулку, — «ты сам знаешь, что там». «Вам что-то не нравится?» — я приподнял брови. «Если желаете, я могу отдать вам еще одно око горгульи взамен на эту высшую какашку». Кудров заскрипел зубами. «Не надо». «В таком случае это ваш выбор», — заметил я. Конечно, Кудров не хотел менять ингредиент 2-го шага на ингредиент 1-го. Я его прекрасно понимаю. Никто не стал бы поступать так глупо. «Что ж, в таком случае я пойду. Свою часть договора я выполнил. Покинув здание, я взлетел и устремился к замку. В полете я просмеялся. Да, забавно получилось. Я прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов. Кровавый приглядывает за Ильей, используя артефакт скрытности. Не хотелось бы, чтобы один из Юсуповых погиб, вот я и отправил его. Ритуалист же готовит смеси для прорыва Варвары. Женщина предупреждена и сейчас ждет в замке, когда я ее позову. Что ж, тогда с нее и начнем. Роду Юсуповых не помешает еще один магистр, тем более маг земли. Марго недавно доложила, что после репортажа про Чебаркуль довольно много людей начали звонить нам с желанием присоединиться к роду или наняться на работу. А после того, как станет известно о результатах войны с Кудровыми, таких магов станет еще больше. Думаю, построить небольшой городок рядом с замком будет весьма неплохо. И вот там Варвара как раз пригодится. Я долетел до замка и пошел в сторону ритуальной комнаты. В пути обдумывал, стоит ли обнародовать условия сделки с Кудровыми и назвать ингредиенты, которые я отдал взамен на рудник.